Глава 27. «Батюшки, какие люди!» — радуется мама, увидев Соколова на пороге нашей квартиры. «Давно ты к нам не захаживал, молодой человек?» «Здрасте, тетя Даш», — улыбается парень, разуваясь. «Дел полно было». «А чего это вы мокрые?» — родительница хмурится. «Дождя вроде не было». «Мы в фонтане искупались», — беззаботно отвечаю я. «Зачем?» — она округляет глаза. «Да жарко что-то стало, вот решили освежиться». Мама окидывает нас ошарашенным взглядом, но расспрос не продолжает. Должно быть, уже смирилась, что наш с Тёмой досуг выходит за рамки приличий. Направляюсь в свою комнату в надежде облачиться в сухое, однако Соколов невозмутимо следует за мной. «Тём, иди в зале, подожди». Притормаживая, оборачиваюсь. «Мне переодеться нужно». «Так переодевайся, чего я там не видел?» «Много чего». Снова раздражаюсь. «Что за нахальство, Соколов? Если я ненароком продемонстрировала тебе свою грудь, это еще не значит, что мы можем щеголять друг перед другом голышом». «Да, но...» «Я сказала, жди!» Рявкаю я и захлопываю дверь прямо перед его носом. «Нет, ну что за замашки у этого парня? Понятно, что в его отношениях с Дианой давно нет запретов, но я-то, черт возьми, не Диана, я его друг. Почему он так легкомысленно относится к границам, которые мы просто обязаны соблюдать для сохранения нашей дружбы?» Просовываю ноги в джинсовые шорты и перед тем, как натянуть футболку, предусмотрительно надеваю под нее лифчик. Кто знает, как сложится вечер. Внезапных оголений с меня на сегодня хватит. Расчесав волосы и мазнув румянами по щекам, я выхожу в зал, где я застаю Соколова за увлеченной беседой с моей мамой. «Армия — это, конечно, хорошо, но не лучше ли сначала отучиться?» «Тётя Даш, вы рассуждаете прям как моя мать», — усмехается Тёма. «Но я учиться не пойду. Она вам, наверное, уже говорила». «Да, говорила». Родительница со вздохом заламывает пальцы. «Но как же так, Артём? Я понимаю, ты увлечен музыкой, и это прекрасно. Вот только вдруг на музыкальном поприще у тебя ничего не выйдет. Тогда неплохо было бы иметь запасной вариант». «Знаете, тетя Даш, если думать, что ничего не выйдет, то так оно и будет. Удача сопутствует смелым. Слыхали такое выражение?» Мама снова испускает горестный вздох, и я решаю вмешаться в этот ни к чему не ведущий диалог. Все равно обе стороны останутся при своем. «Тём, я готова. Мы можем идти». Соколов вскидывает на меня взгляд и улыбается. «Теперь пойдем ко мне. Мне бы тоже не мешало переодеться». Попрощавшись с мамой, мы выходим на улицу и устремляемся в сторону Тёмкиного дома. Друг живет в соседнем дворе, поэтому до него рукой подать. 18 тебе исполнится в июле, а значит, ты попадаешь в осенний призыв». Вслух рассуждаю я. «Когда он начнется? «В октябре вроде», — неуверенно отзывается он. «Я еще толком не изучал этот вопрос». «Не было желания откосить от армии?» «Так я ж здоров как бык. Ну а за деньги?» «Те деньги, которые можно было бы направить на отмазку от армии, я потратил на байк», — смеется парень. «А если серьезно, я и не думал увиливать от службы. Во-первых, у меня батя против такой движухи. Говорит, что настоящий мужик должен понюхать пороха. Это, конечно, стереотип, но определенный смысл в этом все же есть. Ну а во-вторых, мне кажется, армия — это первый шаг к самостоятельности. Я ведь почти 18 лет с предками прожил. Мне мать до сих пор носки стирает». Так что пора слезать с родительской шеи и учиться жить самому. «Да, наверное, ты прав. А Диана поддерживает твое решение?» «Я, если честно, особо не интересовался ее мнением», — пожимает плечами. «Просто сказал, что пойду служить, и все. «А она что?» «Ну, понятно, что», — усмехается. «Слезы, сопли, трагедия вселенского масштаба». «И тебя это ничуть не трогает?» «Трогает. Просто я не вижу резона в ее страданиях. Меня же не на войну, в конце концов, забирают». «Отслужу годик и вернусь. В чем проблема?» «Отношения на расстоянии — штука сложная», — философски изрекаю я. «Если отношения крепкие, они все выдержат. А если нет? Значит, так тому и быть». «Как-то ты слишком просто рассуждаешь. Складывается впечатление, что ты ничуть не боишься потерять Диану». «Я боюсь, правда, но мои страхи никак не повлияют на то, как все сложится в конечном итоге». Я задумываюсь над его словами, а Соколов тем временем распахивает подъездную дверь, пропуская меня внутрь. «Все, хватит о серьезном, малая. Официально мы еще дети, поэтому давай творить дичь». Он взбегает на лестничную площадку первого этажа и театрально раскидывает по сторонам руки. «Мне 18. Через неделю. Тёме через месяц, так что он прав. Официально мы все еще дети. А слабо попасть туда, куда пускают только совершеннолетних? Я первая кидаю вызов. В ночной клуб? Артём закатывает глаза. Да я тысячу раз там был. Не просто в клуб, многозначительно понижая голос, а в стрип-клуб. О, малая, да ты извращенка. Ржёт Соколов, но я по лицу вижу, что ему моя идея пришлась по вкусу. Ну так что, слабо или нет? Нет, но я выполню это при одном условии. При каком? Ты пойдешь со мной. Оказывается, попасть в заведение с пометкой «Вход только для взрослых» не так-то просто, особенно если речь идет о приличном клубе. Нам отказывают в трех таких, даже несмотря на то, что Тёма в фотошопе подделал копии наших паспортов, и теперь, исходя из них, нам уже есть 18. Думаю, наша проблема в том, что мы пытаемся проникнуть туда, куда в основном ходят дядьки-бизнесмены. Соколов покусывает губу. Нам нужно заведение классом пониже, где развлекаются студенты и прочий молодняк. Ладно, сейчас погуглю. Вздохнув, я снова вооружаюсь телефоном, и через пару минут сосредоточенных интернет-поисков я нахожу подходящий на первый взгляд вариант. «Клуб райских наслаждений Рай-Тай», — зачитываю я. Рейтинг невысокий, даже до четверки не дотягивает. «Звучит как-то по-азиатски», — замечает Тёма. «Да, так и есть. Тут вроде как тайская тематика». «Ну ладно, чё?» Парень запускает пальцы в волосы, наводя на голове изящный беспорядок. «Погнали!» 10 минут езды, и мы паркуемся у довольно невзрачного здания с мигающей неоновой вывеской, на которой несколько букв не горят. Очевидно, лампочки вышли из строя. «Кажется, это здесь», — говорит Соколов, слезая с мотоцикла. «Немного уныло на вид». «Нам в самый раз», — с энтузиазмом отзываюсь я. «Сюда нас точно пропустят». Как я и ожидала, на этот раз трудностей со входом и впрямь не возникает. Сидящий на пластиковом стуле охранник окатывает нас равнодушным взглядом и возвращается к своему занятию, увлеченному ковырянию зубочисткой во рту. «Надо же, даже документов не спросил». Радостно шепчу я, когда нас с Тёмой проглатывает мгла азиатского стрип-клуба.